Очутилась дочь меньшая купецкая во дворце зверя лесного чуда морского. Взяла она цветочек аленький и хотела посадить его на место прежнее, но сам он вылетел из рук ее и прирос к месту прежнему, и расцвел он краше прежнего. Она такому чуду чудному и такому диву дивному и подумала, что, видно, зверь лесной чудо морское на нее не гневается. Зашла она в палаты дворцовые, а в одной из них стоит стол накрыт. Ну что ж, видно, и вправду не гневается, и будет он ко мне, господин, добрый и ласковый. И только она так подумала, как на белой мраморной стене появились словеса огненные. Не господин я твой, а послушный раб. Ишь, все, что тебе вздумается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою. Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда и не бывало там. И возговорила молодая дочь купецкая, красавица писаная: «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все». Стала жить да поживать молодая дочь купецкая. Всякий день ей готовы наряды новые, всякий день угощения и веселья новые, катания, гулянья с музыкою на колесницах без коней и упряжи по темным лесам. А те леса перед ней расступались, и дорогу ей давали широкую-широкую и гладкую-гладкую. И стала она рукоделиями заниматься, стала посылать подарки батюшке родимому. Стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную. Говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы-приветы словесами огненными. Мало ли, много ли тому времени прошло, я не ведаю. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая красавица писаная, и возлюбляла она своего господина милостивого день ото дня, и видела, что недаром он зовет ее госпожой своей, что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей голоса его послушать. Стала она его о том молить и просить, да зверь лесной чудо морской не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и написал он: «Приходи сегодня во зеленый сад, садись на свою беседку парчевую и говори, говори со мною, мой верный раб». Побежала молодая дочь купецкая во сады зеленые, входила она в беседку свою любимую, садилась на скамью парчевую и говорила таковые слова: «Не бойся ты, господин мой, испугать меня своим голосом. Говори со мной, не опасайчись». И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою. И раздался голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то, говорил он еще в пол голоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, услыхав голос зверя лесного чуда морского, только виду, что испугалась, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые, речи его умные и разумные стала слушать она и заслушалась. С той поры, с того времечка, пошли у них разговоры, почитай, целый день. В зеленом саду на гуляньях, во темных лесах на катаньях и во всех палатах высоких.